В блокноте маршала я прочел такие строки. Разведчик-сержант Баразби Хамгоков, 12 лошадей, встреча в Москве и вручение ордена. Кто этот Хамгоков? Пионер из Кабарды, пояснил мне Буденный, а в войну смелым разведчиком стал. Баразби вырастил для Красной Армии 12 лошадей. Буденный доложил наркому обороны Ворошилову о благородном поступке пионера-патриота. И вскоре юный джигит был награжден орденом «Знак почета». В Москве в торжественной обстановке Баразби вручили орден. Семен Михайлович принял Баразби у себя в кабинете и даже сфотографировался с ним. «Я очень люблю лошадей», — сказал пионер. «И еще очень люблю нашу Красную Армию. Подрасту и тоже стану бойцом». Но вот грянула война, и Баразби Хамгоков ушел сражаться за нашу советскую родину. Он был пехотинцем-разведчиком, храбро воевал на фронте. Однажды их отряд получил задание разведать силы противника, укрепившегося в одной деревушке. На окраине деревни они обнаружили дзоты, орудия, минометы. «Ну что там?» — спросил командир, когда смельчаки вернулись. Выслушав их, сказал: «Надо зайти в тыл фашистам и выбить их из дзота. А там с ними уже легче будет разделаться». Разведчики выполнили приказ. За мужество при выполнении задания они были представлены к правительственным наградам. Баразби получил орден Красной Звезды. Вскоре после этого боя «Пионерская правда» опубликовала письмо Баразби к советским пионерам. «На моей родине, в знаменитом колхозе «Миллионер», побывали фашисты. У соседа-колхозника они нашли мой портрет, на котором я снят вместе с товарищем Буденным. Этот снимок сделан, когда я еще был пионером. Немцы жестоко избили колхозника. Мои земляки могут быть уверены, я не посрамлю чести своей родины. Недавно меня представили снова к правительственной награде, второму ордену Красной Звезды». В годы войны в рядах Красной Армии сражалось немало интернационалистов. Однажды маршал показал мне письмо, полученное из Чехословакии. Рабочие одного из заводов просили Буденного написать им о своих встречах с Людвигом Свободой. В Советской России его знали многие, в том числе и вы, товарищ Буденный. «Да, Людвиг Иванович в свое время мне книгу подарил», — сказал Буденный. На титульном листе рукой Свободы было написано: «Дорогому маршалу Советского Союза Семену Михайловичу Буденному на добрую память о совместных боях во время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков в день 15-й годовщины освобождения Чехословакии доблестной и славной советской армии. С глубоким уважением, ваш Свобода, Прага, 4.5.1960 года». Познакомился Буденный с Свободой в апреле 1943-го. Людвигу Ивановичу, тогда еще полковнику, вручали в Кремле орден Ленина. В ответном слове Свобода сказал, что нет большей гордости, чем носить такие ордена, которые украшают грудь лучших героев-защитников Москвы, Ленинграда, Сталинграда. «Обещаю вам», — заверил полковник Свобода Калинина, «что в будущих боях каждый из нас сделает все, чтобы быть достойным той чести и той ласки, которые нам оказал советский народ. Самоотверженной борьбой плечом к плечу со славной Красной Армией мы хотим завоевать нашему народу опору и поддержку вашей страны на вечные времена». А через несколько дней орден Ленина получил Буденный. 25 апреля 1943 года ему исполнилось 60 лет. В опубликованном в «Правде» письме Центрального комитета говорилось: «Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров Союза СССР горячо приветствует вас, одного из виднейших организаторов вооруженных сил Советского Союза и выдающегося полководца Красной Армии, в день вашего 60-летия». Орден Ленина Михаил Иванович Калинин вручил маршалу 29 апреля. В тот же день приказом Верховного Главнокомандующего Сталина кавалерийские курсы усовершенствования командного состава Красной Армии были переименованы Краснознаменную высшую офицерскую кавалерийскую школу Красной Армии имени Буденного.